в эти последние дни. «Не надо», — ответил Дау. Последние слова его были: «Я неплохо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось». Кринский вспоминает. Жизнь едва теплилась в его теле. Он был невероятно слаб, а эти слова, такие спокойные, ни жалоб, ни сожалений, это само мужество. Я ничего подобного не видел ни на фронте, ни потом. Я был потрясен. Лев Давидович Ландау умер 1 апреля 1968 года. Похоронен 4 апреля на Новодевичьем кладбище. На его могиле установлено надгробие Эрнста Неизвестного, потрясающий памятник. Перед вами гений, и тропа к нему не зарастает. О смерти основоположника советской теоретической физики сообщили печати и радио почти всех стран. Умер человек, составляющий гордость советской науки, один из крупнейших физиков современности, академик Лев Давидович Ландау. Этими словами начиналось правительственное сообщение, переданное телеграфным агентством Советского Союза. А орган французских коммунистов газета «Юманите» писала в статье «Смерть гения». В лице советского ученого Льва Ландау, умершего в возрасте 60 лет, ушел от нас один из величайших физиков нашего века. Рано созревший гений. Он уже в 13 лет имел понятие о высшей математике. В 1929 году он был послан за границу, где установил контакты с Паули, Гейзенбергом, Нильсом Бором. Его имя всегда будет связано со значительным числом работ, относящихся к ядерной физике, термодинамики, квантовой механики, физики твердого тела, кинетической теории газов, астрофизики и так далее, но в особенности с работами, касающимися физики сверхнизких температур, сверхпроводимости и сверхтекучести жидкого гелия, за которую он получил Нобелевскую премию по физике за 1962 год. Но после присуждения премии Лев Ландау, тяжело раненый в автомобильной катастрофе, находился на грани жизни и смерти. Самые выдающиеся медики Франции, Чехословакии, Канады объединили свои усилия с усилиями советских специалистов, чтобы его спасти. Им удалось продлить его жизнь на 6 лет. Этого, конечно, не хватило для всего того, что хотел осуществить Лев Ландау. Смерть Ландау взволновала многих. Даже очень далекие от физики люди посвящали памяти Льва Давидовича свои произведения. Борис Ероцкий, адъютант военно-политической академии имени Ленина, написал искреннее стихотворение, которое заканчивалось в духе времени. Оно передавалось по московскому радио. Памяти академика Ландау, создавшего теорию квантовых жидкостей. Есть квантовая жидкость, просто квант. Есть во Вселенной люди, как пророки. Мы в них находим неземной талант, как в прозе поэтические строки. И в нем нашли мы ежедневный бой, большой души неукротимый пламень. Он мысль оттачивал, как огненный прибой оттачивает в жаркой домне камень. Он весь сгорел. Но разве весь? Дотла? Осталась мысль. Ее приемлем все мы. А это значит, жизнь его была строкой коммунистической поэмы. Слово, проникнутое болью и вместе с тем гордое и оптимистическое, принадлежит одному из любимейших учеников Ландау, Алексею Алексеевичу Абрикосову. Это небольшая заметка, написанная для университетской газеты. 1 апреля скончался Лев Давидович Ландау, наш Дау. которого, наверное, многие помнят.